Первонаперво начну с ними говорить об издании «Истории гражданской войны». Это нужная книга, которую я столько готовил. Даже руками развели вошедшие. «Да вы просто хоть куда!» Прокашлялся осторожно, чтобы не сплевывать при гостях мокроту. «Это вот они!» — кивнул в сторону домашних. «Собрались меня хоронить. А я выкарабкаюсь, вот увидите». Красный, мокрый от слез, Ворошилов кинулся целовать. Сталин спросил буднично, но так, что словно силу вселил во всех. «Надеюсь, в доме найдется вино, чтобы выпить по стаканчику за выздоравливающего». Уходя уже за дверью, метнул желтым тигриным огнем в сторону Крючкова. «Это кто такая в черном, монашка?» «Как? Это же Брудберг, Закревская!» — от растерянности едва слышно произнес Пепекрю. «Свечки только в руках не хватает», — процедил Сталин и понизив голос. «Всех вон! Почему столько народу? Пусть умирает спокойно. Оставить только эту в белом халате. Остальных... Вы знаете, что мы можем с вами сделать?» Крючков судорожно сглотнул слюну. «Знаю». А впрыснутой камфоры хватило только на то, чтобы досидеть до конца с гостями минут на 8, как подсчитал кто-то. Тут же он опять от них, окружавших его, ушел, спешил, чтобы продолжить то, что вроде бы и решился досказать. Но того, с кем начал, тогда не было. Однако мысль уже была приготовлена, как бы продумана до конца, и не высказать ее, казалось, нельзя. Но кому? Себе? А может, и себе. Это даже лучше, только себе. Потому что сказать кому-то еще страшно. Разрушится то, что создавал для других. А для других он создавал только красивое. Чего нельзя уничтожить, ибо жизнь вокруг страшная и злая. Значит, ты сознательно лгал, выдумывал, чтобы усыпить людей, как когда-то твой Лука... Да, выдумывал, украшал жизнь, но только за тем, чтобы выше и выше поднимать человека. Нет, ты не жалел человека, ты сочувствовал не им живым и униженным, а играл только с неживыми, тобою вымышленными, выдуманными людьми, как Ленин, положим, с абстрактными марксистскими догмами, которыми он заменил живую жизнь». А марксизм и жизнь несовместимы. Помнишь, что сказал о тебе Борис Зайцев? Горький поставил на марксизм. Но не было еще случая, чтобы выигрывал внутренно художник от соприкосновения с марксизмом. Острой талмудической серой выжигает он все живое, влажное, стихийное в искусстве. Искусство все построено на благодати и на живой таинственной человеческой личности. Марксизм человека вообще стирает, он мертв и неблагодатен, враг художника. От него должен всякий, желающий идти дорогою свободной, открещивается, как от нечисти. Но у меня разве нет жизни Клима Самгина, живого, воплоти Клима, который не принял того, от чего каждый честный интеллигент должен откреститься? Он же не принял большевиков, а создавал его я, и Клим был, может быть, моей единственной правдой, моим единственным убежищем, в котором я оставался собою. Важна ведь в жизни прежде всего свобода личная, и особенно художнику. Вот как свободен Федор, он свободен внутри, потому я остался великим, и я должен остаться таким, потому что меня по жизни тоже вела не рабья покорность, а сила бунтаря. Даже здесь, в Москве, после моего второго пришествия домой, в Россию, что-то там у меня внутри оставалось только моим, ото всех чужих потаенным. Да, я подчас говорил вслух и писал не то, что рождалось сердцем, чего ждали от меня и те, кто составляет власть, и те, кто зовется народом. Сам же, притворив за собою дверь в каморку, что считалось моим кабинетом, писал его Клима. Поначалу хотелось назвать сей заповедный труд «Историей пустой души», но вскоре зачеркнул сии слова. Жизнь победила замысленное, а может, не хватило того, чему втайне всегда завидовал, когда заводил речь о Достоевском, его таланта, его гения. Как бы то ни было, вышла у меня не история пустой, якобы от рождения души, а жизнь человека, измолотая неправдой истории.